на ночь укрывал пледом, показывал Наруто по средам, по субботам меня он колол, некротическую страсть утолял. Каждый день бухала водку, курила тонны сигарет, не объявляла ему голодовку, читала садистские сводки газет, вгрызала металл наручников и труб, а кровь сгущалась красной гуашью, стала на сто пощечин старше, краше на сто гематом. Стала на сто пощечин старше, краше на сто гематом. Стала на сто пощечин старше, краше на сто гематом. Стала на сто пощечин старше, краше на сто гематом. Стала на сто пощечин старше, краше на сто гематом. Безумный мир, безумный, безумный, безумный мир, безумный, безумный.